Глава 13. «Что ты просто?» — переспросил я, глядя на сестренку. «Да твоим щечкам позавидует даже хомяк». «Хомяк?» — хмыкнула та. «Я думала, автор хентая выберет более интересную шутку». Она положила на стол сыр и пирожное и шагнула ко мне. Хлопнула дверца холодильника, и кухня погрузилась во мрак. Я напрягся, а Яна тихо заговорила. «В чем дело, братишка? Боишься меня?» «Смотря в каком смысле», — честно признался я. «Совсем недавно ты рыдала и слала меня ко всем чертям. И что с того?» Каким-то образом она оказалась у меня за спиной и положила руки на плечи. «У девушек часто меняется настроение». Легкий толчок между лопаток заставил меня сделать шаг. Под ногу попал стул. «Присядь, Изам, нам надо поговорить». «Ох, блин, даже боюсь представить, о чем». Я послушно опустился, откинувшись на спинку стула. Сестренка вновь оказалась позади. «Ты ведь понимаешь, что я очень беспокоюсь о тебе? Поэтому и сорвалась». «Да, я хотел, лишь не надо лишних слов и заму. Все уже сказано, и я понимаю твой порыв. Ты спас человека, это достойно уважения». С этими словами она принялась нежно массировать мне плечи. «Яна, молчи. Думаю, тебе надо расслабиться. У тебя сегодня был напряженный день. Лотос погонял тебя по городу, так что не стоит сейчас о нем говорить». «Я и не хотел». «Вот и отлично». Неизвестно, откуда в руке сестренки оказался шелковый шарф, которым она закрыла мне глаза и затянула легкий узел на макушке. «Несмотря на то, что ты учудил и как сильно потрепал мне нервы, твой поступок благородный. Думаю, за такое Мицука теперь с тебя не слезет». «Давай без этого», — хмыкнул в ответ. Но на самом деле был рад, что Аяна успокоилась. Однако ее игривое поведение казалось странным. «Почему бы и нет?» — она продолжала мять мне плечи с каждым разом, сдавливая их все сильнее. «Ты заслужил награду». Очередное нажатие, и я вскрикнул от боли. Вскинул руку, чтобы сорвать повязку, но сестренка остановила. «Что не так, Изаму?» Ее голос изменился и превратился из бархатного в зловещий. «Не нравится, когда получаешь по заслугам?» «Я же извинился. И что с того?» Вновь надавило так, что я застонал. «Думаешь, твои слова что-то изменят? Прошлого не вернуть, мой милый братик. Как бы этого не хотел. Ты бегал под дудку преступника, совершил кражу и подставился». Вновь стон боли. «Так ты из-за этого бесишься? Из-за того, что я подставился? Думаешь, охранники меня найдут?» «А что им стоит? Узнать, что никакого курьера не существует, не составит труда. Проверить компьютеры тоже несложно», — снова надавила. «Так что ты профан в этом деле, Изаму. А что мне оставалось?» Внезапно вспылил я, вновь попытался сорвать шарф, но крепкие руки сестренки, в который раз поражаюсь ее силе, перехватили мои. «У меня не оставалось времени». «Знаю». Голос Аяны смягчился, а нажим ослаб. Она вновь делала мне простой массаж. «Поэтому ты еще ходишь». «В смысле?» «В прямом. Если вновь решишься влезть в подобную авантюру, то я сломаю тебе ноги». От такого я удивленно крякнул и невольно заерзал на стуле. «Успокойся, братишка, пока все нормально. Ты ведь больше не собираешься связываться с Лотосом?» Наступил тот самый момент, когда я не знал, что ответить. Врать мне не хотелось, она все равно почует ложь, и от этого станет только хуже. Но все же было еще одно «но». «Не хочу, честно», — покачал головой. «Но если на кону вновь встанет чья-то жизнь, то не моргну и глазом». Позади раздался печальный вздох. О чем она думает? Злится или, наоборот, гордится смелым братом? А может, вновь разрыдается? Я готовился к новой порции боли, однако этого не последовало. Все пошло совсем в прямо противоположном направлении. «Знаешь, я горжусь тобой, Изаму», — прошептала сестренка. «Но в то же время мне жутко страшно. Мама, отец, теперь и ты. Что происходит с нашей семьей? Почему неприятности преследуют нас по пятам?» Она продолжала массировать плечи, изредка опускаясь чуть ниже мне на грудь, где слегка сдавливала соски. Не могу сказать, что это приятно, для мужиков такие ощущения не имеют значения. Порой, наоборот, раздражают, но я не мог признаться в этом Аяна. К тому же все было не так уж и плохо, ее ласки казались приятными. «Есть у меня небольшой план, как задержать тебя от собственных сумасбродных мыслей», произнесла она над самым ухом. В ту же секунду ее руки скользнули по груди и животу и оказались под трусами. Да, я тоже в тот момент был практически нагим, ночь на дворе. «Аяна», — выдохнул я, — «может, уже снимешь повязку?» «Зачем?» — весело переспросила она. «Разве тебе не нравится наша игра? Или же хочешь увидеть меня обнаженную?» «Я знаю, что хочешь», — лукаво ответила сестренка, ухватившись за член, который уже давно встал. «Но сегодня играем по моим правилам. Ты провинился, так что...» Сжав ствол сильнее, принялась водить рукой вверх-вниз. Из моей груди вырвался стон наслаждения, а над головой послышался довольный смешок. «Знаю, тебе нравится моя грудь», — властным голосом произнесла Аяна. «И мне тоже нравится, когда с ней играют. Будь добр, помоги». После этих слов к моим губам прикоснулся набухший сосок, который я тут же облизнул. Одновременно с этим послышался стон сестренки. Я ласкал сосок как только мог. Оттягивал, покусывал и дразнил языком. А Яна же продолжала массировать мой член. Но уже через минуту она не выдержала, схватив меня за руку, просунула у себя между ножек. «Чувствуешь, насколько я зла на тебя?» На этом слове она сделала акцент. «Еще как», — отозвался я на мгновение, прекратив свои ласки. «Тогда не томи». Меня не пришлось просить дважды. Я ощущал, насколько влажной стала ее киска, поэтому принялся работать пальцами, чем вызвал новые стоны. Это продолжалось еще несколько минут, пока, наконец, Аяна не сдалась. «Хватит мелочиться», — произнесла она и чуть отстранилась. Я не видел, что она делает, и не знал, что задумала, но ответ не заставил себя долго ждать. Перекинув через меня ногу, сестренка осторожно опустилась. Одной рукой держалась за спинку стула, второй за член. И через секунду он скользнул в ее разгоряченное лоно. Наши стоны слились воедино. Я схватился за упругие бедра и сжал их, что было сил. В то же время поймал губами ее сосок и принялся облизывать и покусывать его. А Яна обхватила меня за голову и прижала к себе, отчего мое лицо оказалось придавлено к ее груди. «Да», — шептала она, — «еще, еще». С каждой секундой движения ускорялись. Я старался помочь, двигаясь в такт, но получалось это не лучшим образом. Изредка она притормаживала и ерзала из стороны в сторону, отчего я чувствовал, как клитор трет самый пах. От подобных движений стоны становились еще сильнее. А Яна отдалась во власть страсти. Даже не видя ее лица, понимал, что сейчас она счастлива. А через пару минут почувствовал, как сестренка напряглась и чуть ускорилась. «Я близко». С этими словами выгнулась в спине, сжав меня за шею. Внутри у нее все сжалось, отчего проникать стало еще приятнее. Но вот еще пара движений, и уже не выдержал я. Семя обильно выстрелило прямо в Аяна. И она довольствовалась этим, продолжала приседать и ерзать. Это продлилось еще секунд 10. Наше тяжелое дыхание говорило о полной удовлетворенности, а стук сердец, казалось, слышен даже на улице. «Обалдеть!» — выдохнула сестренка. «Это было нечто шокирующее», — поинтересовался я и, наконец-то, стянул шарф. Как и думала, Яна сидела на мне абсолютно обнаженная. Ее стройное тело так и манило расцеловать в порывах страсти и нежности. Круглые груди вздымались в такт сбившемуся дыханию, а торчащие соски блестели под мягким светом луны. «Неожиданное», — поправила она и улыбнулась. «Мне этого не хватало. Так, может, даже не думай испортить этот момент». Она прижала палец к моим губам. «Все, что здесь произошло, останется только между нами. И не надо ни о ком больше говорить, ни о своих подругах, ни о каких-то моих парнях». Я прикусил язык. «Как скажешь», — тихо произнес в ответ. «И все же и заму», — уже более строго проговорила та. «Лучше помолчи, умей ценить моменты, возможно, в будущем удивишь этим своих любовниц». «Ну вот, ты первая заговорила о них». «Я старше?» — значит, мне можно». Она встала с меня с ехидной улыбкой, после чего наклонилась и нежно облизнула дрожащую головку. «Думаю, нам обоим нужен душ, но на этот раз раздельно», — накинул на себя халатик, валявшийся на полу. «Чур, я первая!» — и убежала наверх. Я же проводил ее ничего не понимающим взглядом, после запрокинул голову и протяжно вздохнул. «Однако ты попал, дружище».